Глава 8. 1942 год. Третий рейх. Берлин. Интересно. Весь окутанный зеленоватым свечением, глухо произнес бригадофюрер Вайстур, продолжая удерживать ладонь профессора Трефилова в своих руках. Сплошной бред на поверхности, словно никакого разума не осталось и в помине. А не себе, Карл. Не зная, слышит ли его Велигуд, воскликнул Хорст. Из его рта вырывались жиденькие клубки пара. Температура в палате от чего-то продолжала падать. Парни при захвате перестарались. Видимо, повреждение головного мозга оказалось обширнее, чем я предполагал. А после – серьезное отравление хлороформом и длительная кома. Он и так был на грани. Убитым голосом добавил Вилли. «Все пропало, Руди! Все пропало!» Хорст вцепился скрюченными пальцами в рукав мундира коллеги-профессора, стоявшего рядом с ним у окна. Но немецкий мистик, цепко ухвативший за ладонь русского ученого, и не подумал ее отпускать. «Пойду глубже». Прокаркал он совершенно чужим голосом, а затем неподвижно замер, похолодало еще сильнее. Старик сделал небольшое усилие, погружаясь на следующий, более глубинный уровень сознания коматозника. До подсознания русского ученого было еще далеко, но и на этом рубеже работать было намного тяжелее. Ментальное тело немецкого мага наливалось тяжестью, перестав с легкостью скользить, как в предыдущем погружении. Неожиданно тонкую составляющую старого оккультиста потянуло куда-то в бок. Понятие о направлении в ментальном пространстве не более чем условность, но Велигуту показалось, что поток неведомой силы завернул его куда-то и заставил вращаться, словно на бешеной карусели с пошедшим разнос движком. Перед глазами проносились кусочки жизни профессора Трефилова, которые двоились, троились, четверились и накладывались друг на друга. Они могли растягиваться во времени, либо стремительно проноситься мимо. Пожилой бригадофюрер уже совсем не понимал, что происходит в голове этого унтерменша. Мимо него проплывали неясные фигуры людей без лиц, которых русский ученый, вероятно, не мог вспомнить, хотя был уверен, что прекрасно их знает. Затем этих безликих стремительно оплетали электрические провода, которые прицеплялись к их телам с помощью зубастых присосок. И вот только тогда стали проявляться их лица, стремительно стареющие и превращающиеся в иссохшие мумии прямо на глазах. Однако, даже высохнув практически до состояния скелета, они не помирали, ровными шеренгами наступали на Велигута. Истерически хохоча и щелкая желтыми зубами из-под несмыкающихся сморщенных и треснувших губ. Похоже, что в коме профессора занимали сплошные кошмары. Неожиданно ряды скелетов рассыпались, взметнувшись вверх прахом цвета слоновой кости, который застлал с собой все вокруг. Резко налетевший порыв пронизывающего ветра потащил с собой эти сухие останки, открыв Велигуту устрашающего вида машину. Нет, не так. Машину. Ибо она была огромной, простиралась во все стороны, насколько хватало глаз. Она нависала над колдуном, закрывая небо, пугающе гудела, вызывая нервную дрожь в ментальном теле старика, а затем она взорвалась настоящим фонтаном букв и цифр. Все перемешалось. Обрывки мыслей, воспоминания, математические формулы и научные тезисы, которые окружили престарелого мистика со всех сторон. Неожиданно Карлу показалось, что он словно бы распался на какие-то несвязанные друг с другом части, окончательно потерявшись в глухом холодном омуте неведомого и жестокого бога науки, с которым старый оккультист никогда не был на «ты». Бригадофюрер неожиданно разволновался. Колдун забарахтался, пытаясь выплыть на поверхность сознания русского изобретателя, но не тут-то было. Его утягивало все глубже и глубже, и тут Велигута захлестнул неведомый им ранее страх, что он может навечно остаться здесь, в этом безумном кошмаре, свихнувшегося в коме ученого. Тьма вокруг Карла сгущалась, пока наконец не поглотила его целиком. Он дико заорал и, неимоверно напрягая весь свой колдовской дар, постарался разорвать ментальный контакт. И к его несказанной радости это получилось. Он увидел перед собой встревоженные лица его учеников с покрасневшими носами. Холод, стоявший в палате, ощутимо пощупывал открытые участки тела. «Что там?» Жутко волной спросил старика Хорст. «Судя по твоему виду, все очень плохо». «Похоже, что ты был прав, Вали», — сипло произнес бригадофюрер, тяжело обвисая грузным телом на спинке стула. никогда не сталкивался ни с чем подобным. Хотя нет, вру». Он покачал головой, жиденькие волосенки слиплись от пота, несмотря на холод в палате. «Когда меня заперли в психушке, я встречал нечто подобное у пациентов этого весьма неприятного во всех смыслах заведения». «Ты хочешь сказать, Карл, что он совсем того?» Левин выразительно покрутил указательным пальцем у виска. После проведенного сеанса наставник Гиммлера выглядел не лучшим образом. Его одутловатая физиономия еще больше обрюзгла. Серые мешки под глазами набрякли, и сквозь дряблую кожу проступили синевато-бордовые вены. Белки его глаз покраснели от полопавшихся сосудов. За несколько минут, проведенных в сознании Трефилова, Виллигут как будто пострел лет на 20. На лице прорезались глубокие морщины, и в изобилии выступили старческие пигментные пятна. И вообще, он сейчас походил на покойника, неожиданно вздумавшего выбраться из могилы. Благо, что Левин уже не раз и не два бывал на подобных сеансах магнетизма старого колдуна и имел представление, как ужасно выглядит после них Виллигут. Не зря, ох, не зря в средние века семейку Виллигутов проклял Папа Римский, даже у неверящего ни в черта, ни в бога профессора, иногда что-то трусливо ёкало в груди после демонстрации подобных нечеловеческих возможностей, но на этот раз Вайстер выглядел хуже, чем обычно. «Овы, но это так». Выдавил сквозь сыплую одышку старик. Его сознание чудовищно раздроблено. Его память насколько запутана, переплетена, что вытащить из него хоть что-нибудь путное – настоящая проблема. Хотя я явственно видел его изобретение и кучу формул, что заставляло его работать. Но я ведь в этом ничего не понимаю в Волле. И еще я никогда не уставал так сильно во время сеанса. Нехотя признался он своим собеседникам. «А может быть, я просто стар, и мне пора на покой?» «Проклятье!» Нервно ударил себя кулаком по раскрытой ладони Хорст. «Без этого русского мне не разобраться в документах. Бумаги хаотичны, записи разрознены и неразборчивы. Чертежи и пояснения к ним настолько небрежны, что выглядят сплошной абракадаброй. К тому же вся документация частично пострадала при изъятии и транспортировке». Волли нервно заметался по палате, едва не сбившись с ног Рудольфа. «Не впадай в крайности, дружище!» Попытался ободрить его Левин. «Ты еще что-нибудь придумаешь?» «Что придумаю? Что?» Схватился за голову Хорст. «Я уже пытался свести воедино и собрать прототип. Но я совсем не понимаю принципов его работы. Он мне нужен, Карл». Волли, остановившись у кровати Трефилова, указал пальцем на его безвольное тело, накрытое белой простыней. Вернее, то, что заключено в его свихнувшейся голове. «А что делать, Карл? Что делать? Как выудить информацию из его головы?» «Он очнется», – убежденно произнес Левин. «Мой препарат обязательно поставит его на ноги». «А если он очнется полным дебилом?» – спросил Хорст. «Ты можешь гарантировать, что этого не случится?» «Ой, старина, этого тебе никто не сможет гарантировать». Виновато развел руками командир зондеркоманды Ха. «Эх, если бы я сам смог попасть к нему в голову!» Выдохнул Хорст. «Есть у меня один вариант!» Устало проскрипел Вайстор, вынимая платок из внутреннего кармана и вытирая с дряблой кожи крупные капли пота, рассчитанный на самый крайний случай. «Второе погружение я не потяну, совсем слабый стал. А вот ты...» Карл пристально посмотрел в глаза профессору Хорсту. «Я?» С надеждой подался к генералу Хорст. «А это вообще возможно?» «Да, ты!» Кашлянул бригадофюрер СС. «Способ есть. И для него не обязательно иметь магический дар. Только он тебе не понравится». «Я готов!» Поспешно выпалил Волли. «И чем же он мне не понравится?» «Ты можешь случайно превратиться в точно такой же овощ, каким является твой бесценный русский профессор». Волли подошел поближе к Виллигуту и даже наклонился, чтобы стать вровень сидящим стариком. «Что ты имеешь в виду, Карл?» Спросил он свистящим шепотом. «Я могу поспособствовать, чтобы ты сам попал к нему в башку». Прокашлившись в кулак, ответил бригадофюрер СС. «У меня есть пара подходящих практик, способствующих расширению сознания. А я научу тебя, как проникать с их помощью в чужое. А там ты уже пойдешь своим ходом по чужим пыльным закоулкам памяти. Только нет никакой гарантии, что ты вернешься обратно. Какова вероятность, что я не вернусь? Прямо поинтересовался Хорст. 50/50. Карл усмехнулся бескровными губами и оттер их тыльной стороной ладони. Не густо. Покачал головой Хорст. Так рисковать своей головой ему совсем не хотелось. На мгновение представив себя овощем, лежащим на соседней койке с Трефиловым, он даже вздрогнул от нахлынувшего ужаса. Но, с другой стороны, вероятность не настолько уж и маленькая. Овлачить жалкое существование забытого всеми гения, когда-то подающие большие надежды, он давно устал. К тому же погибнуть на передовом научном посту его прельщало куда больше, чем повеситься или вышибить себе мозги из пистолета. «Если бы твой подопечный был хоть немного вменяем», словно услышав его мысли, произнес Виллигут, «вероятность добиться успеха была бы очень велика. Но я уже видел изнутри, что с этим русским не все в порядке». «А знаешь что, Карл, я подумаю над твоим предложением», уверенно произнес Хорст. «Подождем, может быть, препарату Рудольфа удастся немного починить русского профессора. Либо залезу к нему в башку, если уж не останется другого выхода». «Подумай, мой юный друг», – кивнул старик. «Хорошенько подумай. И вообще в этой богадельне найдется хоть капля шнапса, чтобы немного взбодрить мой истерзанный и разбитой организм?» Виллигут неожиданно решил сменить тему. Его ученики облегченно вздохнули. Этот эксперимент вымотал не только пожилого генерала. Едва высокое начальство покинуло палату, к вновь привезенному пациенту направилась бригада врачей-медиков. Вскоре гауптмана Кюхмейстера переодели, перевязали и утыкали капельницами. Покидая палату, никто из врачей не заметил, что истощенный русский профессор, которому все давно привыкли за 6 лет, проявил несвойственную ему активность, шевельнул пальцами правой руки и приоткрыл левый глаз. Дверь в палату захлопнулась, оставляя 2 коматозных пациентов наедине друг с другом. В очередной раз Трефилов пришел в себя уже не в темном деревянном ящике с просверленными стенками-отверстиями и набитыми какой-то мягкой шелухой с опилками, а в нормальной кровати. Самочувствие его было припоганишим, словно чудовищная слабость, не дающая не то что поднять голову от подушки, а даже рукой нормально пошевелить было тяжело. Однако болезненные травмы, полученные в результате аварии, отбитые ребра больше не болели, и ныли ушибленные лоб и челюсть. Ну, не могло же оно просто так за один день пройти, или не за один. В набитую, словно вату, голову Трефилова закралось нехорошее подозрение. Сколько же он был без сознания, если у него ничего не болит? Вот только чудовищная слабость и немощность весьма его напрягали. Голова не желала сдвигаться ни влево, ни вправо, удобно устроившись в углублении подушки, так что внимательно рассмотреть, где же он очутился, с первой попытки не удалось. Перед глазами маячил лишь девственно белый потолок на часть побеленной стены. Скосив немного глаза, Жену Вячеславовичу удалось рассмотреть кусочек белоснежной наволоки, на которой он заметил какой-то фиолетовый оттиск. Скорее всего, это штемпель с названием лечебницы, в которой он очнулся. Иначе как объяснить сильный специфический запах лекарств и крови, а также слабый оттенок мочи и дерьма, который Трефилову пусть и не без труда, но удалось распознать. Похоже, что он провалялся здесь куда дольше нескольких дней, если из-под него, а из кого же еще, выносили утку. Напрягая зрение, он постарался распознать, что пропечатано на штемпеле. И ему это удалось. Правда, никакой радости это знание не принесло, поскольку надпись была выполнена на немецком языке. Значит, Хорсту все-таки удалось вывести его бессознательное тело в Германию. Черт. Как же ему вернуться обратно в СССР, если он такой беспомощный? Навряд ли у него это получится, если немецкий профессор для того, чтобы получить информацию об изобретении накопителя, пошел на смертоубийство. Трефилов был убежден, что ни старший лейтенант госбезопасности Фролов, ни его водитель не выжили в той страшной аварии с последующим расстрелом покореженного автомобиля из автоматов. Даже он, находясь тогда в полубессознательном состоянии, видел, во что превратились тела чекистов. Слегка поведя глазами в сторону, он заметил стоявший у кровати металлический штатив с подвешенной на нем кверху ногами стеклянной бутылочкой, из которой к нему тянулась резиновая конюля, полая трубка. Похоже, капельница, опознал профессор нехитрый прибор. Надпись же на этикетке бутылочки тоже была выполнена на немецком языке, что еще больше убедило Бажена Вячеславовича, что он находится в Германском рейхе. Немного передохнув, профессор наконец сумел заставить руку немного сдернуть простынку с собственного тела, а затем, скосив глаза, его внимательно рассмотреть. На нем ожидаемо, по крайней мере, на груди, не оказалось ни синячка, ни царапины, что в принципе невозможно, если исходить из тех полевых ощущений, которые он испытывал, пока не потерял сознание. Вернее, покуда его основательно не траванули хлороформом, либо у похитивших Трефилова немцев было чудо-лекарство, залечившее мгновенно все его раны, либо, что более вероятно, он провалялся бы с памяти куда дольше нескольких дней. А то, что его ребра реально выпирали из-под бледной и почти прозрачной кожи, грозясь ненароком ее проткнуть, поставило его в тупик. Когда же он умудрился так сильно схуднуть? Конечно, его нельзя было назвать плотным или упитанным, но и настолько истощенным Трефилов себя никогда не видел. Даже в весьма и весьма голодные годы, вот откуда растут ноги у той чудовищной слабости, не дающей ему нормально двигаться. Организму просто не хватает на это энергии. Сколько же он здесь провалялся? Черт! Похоже, что он был без сознания слишком долго. Память профессора-биолога услужливо подсказала, что синяки обычно полностью сходят не менее чем за 7-10 дней, значит, как минимум 2 недели, а чтобы и так еще похудеть, прямо шкелет какой-то, правослово. Значит, 2 недели, если не дольше, а сколько? Месяц? 2? Вопросов было много, а вот ответов Бажен Вячеславович, дрожащей рукой, с которой после небольшой борьбы он все-таки сумел совладать, прикоснулся к голове в поисках той самой огромной шишки, о которой тоже прекрасно помнил. Но ее также не оказалось на искомом месте, сдулась полностью, даже никаких ощущений не осталось. Профессор немного промял сбоку подушку, чтобы она не закрывала обзор, и с трудом, помогая себе рукой, повернул голову на бок. А в палате-то он оказался совсем не один. На второй больничной койке лежал под капельницами еще один пациент, молодой мужчина, и, судя по окровавленным бинтам на груди, он был серьезно ранен. От усталости и без того слабое зрение профессора двоилось и расплывалось, но даже без очков под рукой пациент на соседней кровати показался ему смутно знакомым. Да нет, он выглядел точной копией его студента, единственного, кто выжил кроме самого профессора после испытания машины, только он выглядел на несколько лет старше, чем его помнил Бажен Вячеславович. «Ваня!» – сипло прошептал Трефилов, надеясь, что молодой человек его услышит. «Ваня! Чумаков! Это ты?»